«Он меня ограбил, ограбил!» — беспомощно бормотал Каргополу. «Зарезал, зарезал, подлый предатель Отечества! Еще во Францию он продал Россию! Это мне совершенно точно известно, господа! Дайте мне 3 дня, всего 3 дня, и я раскрою всю сеть! Это могу сделать только я!» Харунжий, не принимавший участия в разговоре, тихо вышел из-за стола, спросил, может ли он считать себя свободным. «Безусловно», — разрешил Ляпунов. «Но прошу не разглашать о том, что здесь произошло. Возьмите, пожалуйста, свое оружие и документы». «А деньги?» «Конечно, и деньги». «Вы пожалеете, господа, попомните меня, попомните! Только я мог раскрыть и обезвредить красного дьявола во французском мундире. Только один я. Я шел по верному следу. Дайте же мне 3 дня». «Успокойтесь, Сергей Сергеевич», — попросил Ляпунов. «Мы же не собираемся вас убивать. Вы назначены начальником милиции в Туруханский туземный округ. И в ближайшие дни вас приказано туда припроводить. Там у вас достаточно будет времени для размышлений». Князь Хвостов позвал из приемной 3 офицеров, чтобы помогли доставить Каргополова на его квартиру. Коротковский, не теряя времени, приступил к исполнению обязанностей губернского комиссара. Ной взял свою шашку, поправил ремень с кольтом в кобуре и даже про письмо сестренке не забыл. Хвостов отыскал письмо в папке, отдал и, воспользовавшись моментом, изорвал в клочья протоколы допросов, в том числе на самого себя, и бросил в корзину. «Не беспокойтесь, Ной Васильевич, все будет в порядке, слово князя». Ной попрощался с князем и полковниками. «Но что же с самим Кириллом Иннокентьевичем?» — спросил князь. Капитан, ухоздвигов за доблестную службу и проявленную самоотверженность по предотвращению офицерского мятежа, организованного Каргополовым 19 июня, пожалован в подполковники и отозван правительством для работы по специальному заданию. Полковник Розанов произведен в генерал-майоры и рекомендован правительством на пост наказного атамана Енисейского войска, утверждение которого должно состояться на общевойсковом кругу 10 августа. Слава Богу! Отлегли страхи у князя Хвостова. Но это еще не все. Чехословацкий национальный совет удостоил капитана Гайду чином полковника. И более того, имеются сведения, что через 1-1.5 месяца Гайда получит производство в генерал-майоры. Завидев Харунжева, офицеры в приемной повскакивали. От прокурора Лапо им стало известно, что губернский комиссар подполковник Каргополов снят с должности и разжалован, а гатчинский конь рыжий на копытах не повязан. Окинув испепеляющим оком каждого из офицеров, Ной уперся взглядом щедушного Сазонова, подошел к нему и, молча взял обеими руками за ремни, поднял. — Заради бога! Заради бога! Ной Васильевич! — забормотал Сазонов. Стиснув зубы, Ной потащил за собою Сазонова вниз по лестнице. Выволок на парадное крыльцо, зыркнул глазами справа налево и тем же манером потащил в ограду. Ярость и бешенство распирали Ноя до такой степени, что он и сам не знал, какой мерою воздаст вихлючему комитетчику за его предательство. Убить, убить мало гада. Ведь наказал же Ною капитан ухоздвигов проследить за Сазоновым и в крайнем случае убрать, а он, Ной, проявил милосердие, хотя и догадывался, что Сазонов дал